С другой стороны, Великогерманский рейх должен охватывать и такие народные организмы, которые относятся к нему недружественно. Поэтому следует создать такое полицейское соединение, которое никогда не станет брататься с пролетариатом. Кейтель сообщает, что в свое время он, как и Шмунд, докладывал фюреру о недовольстве генералитета увеличением численности войск СС особого назначения, которые стали сейчас, в 1940 году, фронтовыми войсками СС. Кейтель подчеркнул, что это подрывало доверие генералов к фюреру, ведь Гитлер постоянно заверял, что вермахт — единственный носитель оружия нации. Кейтель предпринял этот шаг по настоянию Браухича, ибо Шмунд письменно довел до сведения ОКХ мысли, изложенные в указе Гитлера о войсках СС. Кейтель сообщает далее, что Гитлер сказал ему: «Он знает о его и ОКХ отрицательном отношении к данному документу. Генералы могут не понять того, что речь здесь идет вовсе не о конкуренции, а о полицейском войске особого рода». Как сказал Кейтель доктору Нельте, такое разъяснение фюрера его вполне удовлетворило. «Дальнейший ход развития я тогда не предвидел. Вспомним, что это говорилось в 1940 году». Неудивительно, что боевая ценность армии, уже давно потерявшей своих наиболее храбрых молодых офицеров и самых лучших унтер-офицеров, все более снижалась. Ведь она не получала полноценной замены, и пополнение ее поредевших рядов шло преимущественно за счет лишаемых брони рабочих военной промышленности, которые уже считали, что война с ее ужасами обошла их стороной, а также выздоравливающих и выписываемых из госпиталей, которые возвращались на фронт с весьма смешанными чувствами. Наряду с этим сухопутные войска черпали необходимое пополнение и из так называемых прочесываний в самом рейхе и внутри многочисленных формирований и учреждений фронтового тыла. О ценности всех этих пополнений говорить не приходится, поэтому нечего удивляться тому, что боевой дух и готовность к самопожертвованию постоянно падали. Фюрер, как старый фронтовик 1914-1918 годов, не мог не считаться с этими соображениями, но утешался тем, что и у противника дела пойдут точно так же, если не хуже. Для справедливого решения проблемы продолжающегося изъятия людей из военной экономики с целью пополнения вермахта имелся только один выход — начать призыв на военную службу с самых молодых возрастов. Я без устали боролся за этот метод, вопреки всем ухищрениям Министерства военной промышленности, но уши фюрера желали слушать только его доводы. В принципе, он соглашался со мной, но дело с мертвой точки не двигалось. Шпеер снова и снова добивался своего. Работодатели военной экономики, включая государственные предприятия, железнодорожный транспорт, почта и тому подобное, получили право высвобождать для военной службы только тех, с кем им было не жаль расставаться, а наиболее ценные кадры оставлять себе и лишь количественно, хотя бы приблизительно, предоставлять установленный контингент. Заполнять бреши в военной экономике должен был Заукель, генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы за счет квалифицированных рабочих из Рейха и из захваченных областей. Примечание. Фриц Заукель, 1894-1946 годы, в прошлом матрос и слесарь. Затем, после прихода нацистов к власти, имперский наместник и гауляйтер Тюрингии. В 1942 году назначен генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы. В 1946 году казнен в Нюрнберге. Никто иной, как сам Заукель, признавал правильными мои взгляды по этому вопросу и даже со всей откровенностью весьма доверительно говорил мне: В этом гешефте вермахт всегда оказывается обманутым.